Глава седьмая. Нил. «Да твою ж...» Бурчу себе под нос, спотыкаясь о разбросанной в крохотном тамбуре калоши. Ударяюсь головой. Плечом задеваю стоящие в углу длинные деревянные панели, хранящиеся здесь с прошлого года. На всякий случай. Потому что убирать нельзя. Потому что нужны. Очень. Сколько раз я, натыкаясь на открытое несогласие отца, порывался выбросить их, просто не счесть. Теперь же они градом летят на меня, задевая убранную на самую верхнюю полку металлическую банку с болтами, гайками и саморезами. Все это мелкое богатство, переворачиваясь, следом летит на мою многострадальную голову. Я начинаю кипятиться. Веником наспех сгребаю крепежи, раздраженно закидывая их обратно в банку. Ставлю на подоконник. Поднимаю панели, прислоняя их обратно в угол. Вновь раскладываю обувь. И на улицу из тамбура выхожу уже злой как черт. Мам, но я только позавчера разгреб предбанник. Опять все завалено. Сыночек, не злись. Разгибая спину, оборачивается мама, переставая сгребать в кучу пожелтевшие опавшие листья. От усталости она одной рукой опирается о грабли, другой массирует поясницу. Анютка засунула куда-то брызгалку от комаров. Вот вчера искали, найти не могли. Я тяжело вздыхаю. А на место все убрать. Бардак. Аня из школы вернется и все сложит, мы договорились. Эмоции быстро отпускают. По башке я отхватил, конечно, не слабо. Недовольно оборачиваюсь на новое крыльцо. Старое все перекосилось, местами прогнило. Я давно хотел им как следует заняться, попросить ребят помочь. Но со временем как-то не складывалось, да и материала я так и не закупил вовремя. В итоге вместе с отцом переделал лестницу, заняв инструменты и убив на это несколько свободных вечеров. Зато результат радует. И моим девочкам нравится. И папа уже не спотыкается. Сестра еще не вернулась из школы, по понедельникам она приходит позже обычного, у нее дополнительные занятия. «А ты что так рано-то, сыночек?» Мама со вздохом устала, поправляет повязку на волосах. С утра на ногах, уставшая, бледная. На заводе со светом перебои генератор чудит. Распределитель полетел. Я предупредил, что поеду домой, если понадоблюсь, позвонят. «Бросай грабли, я поем и соберу листья. Иди отдохни хоть немного», — убеждаю я мать, отмахиваясь от приставучего черного, как смерть, вулкана. Этого громилу сестра притащила пару лет назад, зимой. Она нашла его на мусорке, ужасно худого и еле живого. На щенка смотреть страшно было. Мама охала да ахала, и даже мое сердце от жалости дрогнуло. У меня рука не поднялась его за ворота выставить в лютый мороз. Разрешил своим откормить и на время оставить в доме, пока хозяина не найдем. Но... нет ничего более постоянного, чем временное. И пес остался у нас. Вымахал здоровый, как конь, косматый, грозный, с грубым лаем ощетинивается на каждого мимо проходящего. Вулкан — хороший охранник. С Санькой он весело играет, отца радостно приветствует, маме любит немного напакостить. Со мной же этот верзила неизменно превращается в ревнивого любимчика. Ласкается, лижет руки и смотрит с таким обожанием и благодарностью, будто точно знает, кому обязан едой и самодельной огромной будкой. Сегодня Лика звонила. Тонко намекала, что соскучилась и ждет меня в гости. Я сказал, мол, попробую подстроить планы. На самом деле, заранее зная, что ни черта я подстраивать не стану. С завода я самовольно свалил, потому что хочу тупо выспаться. Выходные выдались напряженными. Дорога и пробки изматывают так, как не удается вымотать сутком дежурства и подработки в конторе по установке заборов. «Нил?» — голос мамы вторгается в раздумье. Кажется, что даже мои мысли устали и мечтают уснуть. «Ты сам лучше полежи, сынок. Ходишь как тень. Поди, и глаз сомкнуть не удалось в последние дни». «Ой, как папка не вовремя заболел», — прочитает мама, заходя в дом. «Наоборот, вовремя», — отмечаю я мысленно. Хоть подменить отца смог в выходные. Но куда ему с такой температурой за баранку садиться? А просто уйти на больничный боится, работу может потерять. «Да, нормально все. Громко успокаиваю я ее, еле держась на ногах и потихоньку постукивая пса по холке, приказываю. «Вулкан, иди гуляй, малыш, я сейчас не в адеквате». «Сыночек, у тебя где-то телефон трезвонит», — кричит в окно мама, гремя тарелками. Я устало прикрываю глаза всего на пару секунд. Если это Лика, придется ее все же расстроить. Долгожданный сон для меня сейчас многократно более привлекателен, чем даже хороший секс. Прохожу в дом, наконец-то оттолкнув от себя верного пса. Иду на звук. Старенький гаджет с недавно разбитым экраном я нахожу в крохотной светлой гостиной. Вообще не помню, в какой момент я бросил его на стол. Номер не внесен в список контактов, и я, ощущая легкое раздражение, неуместностью звонка, все же принимаю вызов, роняя немного резкое «Алло». Сначала списываю повисшую тишину на плохую связь, но в итоге понимаю, что это не она шалит. Это молчит собеседник. «Алло». Отвечаю со все возрастающей досадой. Сейчас самый отвратительный момент для подобных игр. «Нил, здравствуй». Касается моего уха скованное приветствие, и я моментально вскидываюсь, сильнее зажимая пальцами телефон. Это же она. Та девушка с очаровательными веснушками из роскошного особняка. Это Арина. «Ты меня подвез в пятницу домой с вечеринки в загородном клубе. Я еще сумочку обронила». Ее голос с такой нежностью ласкает мой обостренный слух, но это не расслабляет, а заставляет напрячься еще больше. «Привет, Арина». Растерянно роняю я в ответ, стараясь поскорее встряхнуться. Просто плыву от ее мягкого голоса и неуверенности. Все выходные я гнал от себя прочь образ хорошей девочки. Девочки, которая могла повстречаться на моем пути только по очень большой ошибке. «Извини, если отвлекаю». «Да, не особо». Выдыхаю я сдавленно. Такое чувство, что мне слон на грудь наступил, и потоками воздуха некуда проникать, а запасы кислорода в легких заканчиваются. «Я просто хотела еще раз тебя поблагодарить. Да». В ее голос прорываются твердые нотки. «Спасибо тебе большое. И за сумочку, и за... В общем, что ты меня в беде не бросил». «Пустяки. Мне это ничего не стоило». «Почти ничего. Не считая абсолютно не кстати случившейся лишней поездки за несколько десятков километров от столицы. Я как ищейка посветлу прошелся вокруг здания 3 раза. В итоге победа осталась за мной. Сумку я все-таки нашел в цветах, возле крыльца. Но забрать босса отца вовремя все же не успел. Припозднился 5 минут. Правда, испепеляющий полный презрения взгляд не нанес мне никакого вреда. Я не такое выдерживал. «Ну что ты, это же не так, я...» Вновь смущается девушка. «Честно говоря, я думала, что ты меня и не вспомнишь». Судя по голосу, она улыбается. А я вдруг замечаю, как же ее можно не вспомнить. Мы столкнулись в коридоре, она вся заплаканная. Я после напряженного рабочего дня и в конце не менее напряженной рабочей недели вынужденно присутствовал на сборище богатеньких снобов в дорогущих нарядах и с холодным высокомерием в глазах. Короли жизни, которые на всех смотрят свысока, с нескрываемым пренебрежением, царственным величием и безбрежной брезгливостью. Арина мне поначалу показалась такой же. Отчетливо помню момент, когда она поежилась от холода. Я снял с себя взятый на прокат пиджак и уже хотел предложить ей, но вдруг решил, что эта особа вряд ли позволит низкосортной ткани коснуться ее плеч. И тут меня ждал первый сюрприз. Вместо того, чтобы возмутиться, девочка с благодарностью приняла непрошенную заботу. Я еще тогда подумал, если бы заранее знал, что так получится, взял бы пиджак подороже. Я помню, коротко сообщаю, практически бесстрастно. «Сыночек». Мама просовывает голову в гостиную и громко сообщает. «Обед на столе». Я, дернувшись, прикладываю указательный палец к губам, жестом прошу маму не кричать, указываю на телефон. Она тут же активно кивает и выходит из комнаты. Арина вновь колеблется, подпускает в голос наигранную беззаботность. «Как дела?» «Все хорошо». Бормочу я в трубку, не в силах обрести контроль. Зачем она позвонила? Без этого гнать от себя воспоминания о странной встрече было намного легче. Теперь же я вновь ощущаю тепло нежной ладони, когда Арина охотно пожала мою грубую руку. Точнее, предложила свою. «У меня тоже. Я с занятий домой еду. Сегодня пораньше закончила». «Я сегодня тоже раньше обычного вырвался». Настороженно впитываю трепетность в ее тоне. «Здорово. А чем ты занимаешься?» «На работе, я имею в виду», — поясняет Арина, и я особенно остро чувствую ее нежелание заканчивать разговор. Бороться с похожим ответным ощущением бессмысленно. Я как губка впитываю каждое ее слово. «Я занят в сфере разработок автоматизированных технических систем, если ты об этом». «Оу», — удивляется Арина, — «это что-то вроде создания процессоров и микросхем?» «Если говорить простым языком, то я занимаюсь проектированием и программированием роботов, преимущественно промышленного и бытового назначения». «Ух ты, то есть ты проектировщик?» «Скорее инженер». Отвечаю я, сам удивляясь, как тепло звучит мой голос. Мне удается расслабиться, потому что я улавливаю подачу, чувствую невербальный посыл и проигнорировать его никак не могу. Но ответить... Чем я могу на него ответить? Арина и я — это как две разные планеты, миры, которые никогда не соприкасаются. Она вне зоны моего доступа и навсегда останется. К ней нельзя просто подойти и сказать, может, прогуляемся? Потому что ее порода не гуляет с бродячими дворняжками, такими как я. И исключений не бывает. Это очень интересно. Я тоже так считаю. Откликаюсь мгновенно, все еще сомневаюсь, стоит ли развивать тему. Или впору просто оборвать разговор, не позволяя себе придумать то, чего быть не может. А я пока только учусь. На каком курсе? Мне вдруг действительно становится любопытно. Я не могу представить, что вот сейчас мы распрощаемся, завершим звонок, и больше ничего не будет. На втором. У-у-у. Слабо посмеиваюсь в трубку. Да ты уже совсем взрослая. Молоденькая. Какая же она молоденькая. Вновь ощущаю непреодолимое желание коснуться ее, прижать к себе и обнять за талию. А то. Я теперь даже сам оставлю хореографию перед выступлениями. «Танцуешь?» — заинтересованно ожидаю ответ. «Да, с детства. Обожаю танцы. Сегодня, кстати, заканчиваю тренировку в 19:30». С глубокой надеждой тянет девушка. «Забрать?» — невольно вырывается у меня. «Да». Мгновенно отзывается Арина, ни секунды не сомневаясь. Мы оба замолкаем, пытаясь осознать, что именно сейчас произошло. Арина часто и взволнованно дышит в трубку. А я вообще дышать не смею. Мне не стоит творить то, что я сейчас делаю. Но кто меня теперь удержит? Быстро прокручиваю в голове сценарий второй половины дня. Если меня не вызовут на завод, будет прекрасно. Нужно скорее пообедать и завалиться спать. Покемарить хотя бы пару-тройку часов. Этого должно хватить, чтобы восстановиться. Завести будильник, и к 7:30 я успею приехать к Арине. Черкани адрес в СМС. Прошу я уверенно, я приеду.